В это время в Москве шел активный диалог с японским посольством. Сталин открыто пригрозил японцам, что в случае, если они не пропустят официальную эскадру во Владивосток, то основные силы японского флота будут утоплены в порту Батанг. Торпеда, выпущенная по невоенной цели, продемонстрировала решимость Сталина довести эскадру до места назначения. Жуков отметил, что спустя час корабли стали натягивать маскировочные сети. Еще 5 дней лодки сторожили выход из порта. Ночью 17 октября получили сигнал на отход во Владивосток. Также неслышно, как появились, лодки скользнули в проход острова Верде, прошли между Верде и Лубангом, там было глубже, чем в проходе, и ушли в Южно-Китайское море. Оставив справа остров Идабайят, проследовали глубоководной частью Восточно-Китайского моря к островам Гота. Владимир волновался, что в проливах Уцусимы их попытаются зажать. У острова Данджо убавили скорость до 3 узлов, прощупывая толщу воды гидролокаторами. По маршруту эскадры на всякий случай не пошли. Выбрали для прохода Восточный Цусимский пролив. Пролив как вымер. Наконец малые глубины кончились. Японское море встретило отряд хорошим штормом. Довольно сильно качало. До Владика оставалось меньше 400 миль. В этот момент акустик доложил, что слышит шум винтов группы кораблей. Через некоторое время корабли были опознаны эскадренные миноносцы типа 7У. Их встречали. Обменявшись опознавательными и увеличив ход до 24 узлов, к утру были во Владивостоке. Принимали с большими почестями. Лодки встали вначале на Адмиральской пристани. Был митинг, на который собрался весь город. Потом лодки перевели на другой берег, в Большой Камень. Основной темой разговора в штабе был бой в Филиппинском море, в котором японцы основательно потрепали американский флот и сорвали высадку на остров Самар. Из-за задержки с выходом линкорной группы из Батанга полностью сработал план адмирала Отзавы. Корабли адмирала Сима, служившие наживкой, появились на экранах локаторов американцев, приняли на себя основной удар авиацией и демонстративно начали отход на северо-запад. Адмирал Оллендорф организовал погоню за ними 34-м оперативным соединением в составе 6 новейших линкоров, оставив фактически без прикрытия большую группу авианосцев и десантных кораблей. Выскочившая из пролива Сан-Бернандин группа из 4 сверхлинкоров, 3 крейсеров и 3 авианосцев, обогнув остров Самар, поймала американцев со спущенными штанами. Прикрытия у них не было. Соединение 7-го флота адмирала Кинкейда в заливе Лейте под командованием адмирала Спрегью прекратило свое существование. Лишь на отходе группу Куриты слегка потрепала авиация противника, но они прорвались и ушли в сторону Борнео. Занятые морским сражением, американцы оставили без огневой поддержки высаженный десант, который японцы сбросили в море. 34-му соединению пришлось прекратить погоню за соединением адмирала Сима и возвращаться к острову Самар. В сражении в море Сибуян японцы не потеряли ни одного корабля, хотя многие имели и серьезные повреждения. И хотя было понятно, что эта победа решающего значения для японцев уже не имела. Филиппины им не удержать, но крови прольется много. В распоряжении Японии оставались значительные, на первый взгляд, силы. 6 авианесущих боевых единиц разных классов, 7 линкоров, 19 крейсеров и 33 эсминца, всего 64 корабля. Командующего филиппинской армии генерала МакАртура отправили в отставку с формулировкой «за полную военную неспособность». Адмиралов Оллендорфа, Хелси и Кинкейда отстранили от командования. Однако Нимитс расширил свои полномочия и ликвидировал неуместное планирование операций в нескольких местах.